Глава 14. Тайные тропы. Я, конечно же, не верила, что такая затея увенчается успехом, и девчонки успеют воплотить грандиозные замыслы в жизнь за один урок. Но как же сильно я ошибалась. Искренние стремления, помноженные на восторг нежной влюбленности, способны творить чудеса. Итого, к концу занятия по шитью на столе Донны Стиар оказалось 4 белоснежных рубашки, тончайшего батиста с чудесной вышивкой нитками миндального цвета по вороту и манжетам. На столах девчонок к этому времени лежали готовый камзол, причем здесь вышивка выполнялась золотыми нитями по почти черному бархату с синеватым отливом, выходной костюм из серо-голубого сукна с приталенным жилетом и чуть зауженными к низу брюками, длинный плащ в пол — из непромокаемой ткани с капюшоном. Наши мастерицы даже успели пришить к нему пуговки, на которые пристегивалась теплая внутренняя подкладка для более холодного времени года. Неподалеку красовались 4 пары лайковых и кожаных перчаток, тренировочный костюм для занятий и учительская форма, идеально сшитая по гимназическому образцу. «Что же ему, бедному, выдадут взамен на нашем складе?» «Сплошную казенщину из грубой материи», — сокрушались сердобольные девицы. В довершении этой живописной картины аккуратной стопкой возвышалась дюжина носовых платков с аккуратно вышитыми инициалами. Все было исполнено с таким старанием, с каким не шили даже в лучших ателье сенаториума. И девушки бережно завернули одежду в хрустящую бумагу, перевязали ленточками, сотворив огромные банты, и с сияющими лицами собрались вручать Тен-Лорану. «Донна Стиар, идемте прямо сейчас. У него завершились занятия со вторым курсом, и он должен быть в преподавательской башне. Вы проводите нас в его кабинет?» Бедная учительница, от флегматичности которой не осталось и следа, со священным ужасом обозрела гору вещей. Видимо, как и я, полагала, что Теа не справится. И не смогла вымолвить ни слова протеста. Я тоже пришла в ужас, но по иной причине. Раньше, чем на уроке магической защиты с Тен-Лораном, сталкиваться не планировала. Требовалось морально подготовиться к новой встрече после того расставания у ворот. Однако шанса отбиться от ровной шеренги девчонок и улизнуть мне не оставили. Возглавив торжественную процессию из счастливых учениц, в центре которой торжественно несли хрустящие свертки наши лучшие мастерицы, искусной вышивкой одежду украшали именно они. Донна Стиар повела всех в башню. На робкий стук в дверь учительской прозвучало приглашение войти. Донна зашла первой. Я успела заметить, как Тен-Лоран поднялся из-за стола, собираясь приветствовать преподавательницу, а потом увидел всех нас, втянувшихся следом и быстро заполнивших небольшой кабинет. На его месте, оказавшись перед сияющими лицами юных Теа и заметив на себе их полные предвкушения взгляды, я бы предприняла тактическое отступление в каморку за спиной Эсташа, в которой обычно хранился различный учебный инвентарь. Однако защитникам, по всей видимости, не свойственно было отступать. Явно заподозрив неладное, Тен-Лоран, тем не менее, приветствовал всех и остался стоять на месте. «Арис Лоран!» Бедной Донне Стиар пришлось взять на себя вступительную речь. «Девушки узнали, что вы оказались в очень неприятной ситуации по вине растительного монстра, который умудрился забраться в вашу комнату и изорвать всю одежду, прежде чем вы его уничтожили. Я поразилась тому, какая отличная вышла история из обрывка фразы с совершенно иным значением». И надо было видеть, как брови защитника медленно выгибаются дугой. Однако же лицо он держал и не сделал попытки перебить взволнованную женщину и указать на собственный форменный костюм, в котором посещал занятия прежде. Так прискорбно, что мы об этом не узнали прежде, сразу после нападения, ведь школа обязана отблагодарить вас за мужество и храбрость. Никто из остальных преподавателей раньше не обнаружил ужасного монстра, а могло случиться непоправимое. Вы же предотвратили беду, Поверьте, если бы об этом вопиющем происшествии услышали остальные классы, мы бы непременно придумали что-то сообща, но ведь настоящему мужчине не свойственно распространяться о своих несчастьях. Поэтому в сложившихся условиях мы могли сделать для вас только это». Она с растерянной беспомощностью в глазах оглянулась на нас и указала рукой на свертки. «Арис Лоран?» Вперед выступила Сеша. «Моя бойкая подруга почти никогда не терялась и в любой ситуации могла найти подходящие слова. Мы очень торопились сегодня на уроке Донны Стиар шить для вас новый гардероб взамен уничтоженного чудовища. И если вы только развернете эти пакеты, то заметите, что наша спешка никак не отразилась на качестве вещей, поскольку мы все ужасно старались». Вперед выступили наши мастерицы, а все остальные, стиснув руки, с отчаянным ожиданием на радостных личиках, приготовились во все глаза следить за реакцией Тен Лорана. Мне кажется, если бы он предпринял попытку отказаться, сыграв на том, что непозволительно подносить мужчине одежду в подарок, или же выразил недовольство, позволив испытать всю силу аристократической холодности, когда твой дар принимают исключительно из вежливости, но ты ощущаешь себя не в своей тарелке. Или еще хуже, объяснил, что монстра в башне не было и в помине, выставив весь девичий порыв в жутко глупом свете. Я бы смертельно обиделась. Не за себя, конечно, а за девочек, смотревших на защитника с доверчивым ожиданием. Как всегда, безупречно владея собой, Эсташ подошел ближе. В его глазах не промелькнуло ни досады, ни презрительной усмешки, не появилось даже намека на высокомерную брезгливость или оскорбленное достоинство. Он с легкой улыбкой принял из рук Теа пакеты с пышными бантами. «Весьма неожиданно», — проговорил Тен Лоран. «И, признаюсь, мне непросто принять ваш дар». В этом месте Эсташ умело выдержал паузу, позволяя нам ощутить, насколько нелегко человеку его положение брать подобные подарки. Даже самые непосредственные из нас вдруг осознали нетактичность спонтанного жеста. Пусть и старались мы от всей души, но все же нарушили определенные нормы, принятые не только в нашей гимназии, но и в обществе в целом. «Я бы отказался в любом случае», — добавил защитник. «Но только не в этом. Очень польщен, дорогие девушки и Донна Стиар. Благодарю за все приложенные усилия». Тревога, светившаяся в девичьих глазах, готовых разразиться слезами от любого неосторожного слова, мгновенно испарилась. В их головах раз за разом прокручивалась фраза «Дорогие девушки», свидетельствующая о том, что мы ему дороги, и только по этой причине он переступил через собственные принципы. Пожалуй, более удачно Эсташ не смог бы сказать. Примен все сразу и безоговорочно, и подобные жесты повторились бы с завидной регулярностью. «Разверните, пожалуйста», — пискнула какая-то ученица. Эсташ не выразил протеста, вернулся к столу и сложил на него все пакеты, но, потянув за первую ленточку, словно невзначай поинтересовался. «А кто рассказал, как страшный монстр уничтожил мой гардероб?» Девушки стали переглядываться, а потом соседка по столу вдруг вспомнила и указала на меня. «Ты Эста узнала!» Я выдержкой Лорана не обладала. Лицо у меня вытянулось, глаза полезли на лоб, и уши загорелись сигнальными флажками, когда Эсташ взглянул в мою сторону, словно бы мельком, но очень пристально. Меня даже в жар бросило. Однако учитель ничего не произнес, только за ленточку дернул чуть резче, распустив бант. Для меня его молчание прозвучало весьма тревожно, ведь я нарекла его рот нищим, и он это слышал. А тут еще про одежду якобы выдумала. Подобный жест можно было расценить весьма неоднозначно, но с хорошей стороны он меня точно не характеризовал. А вдруг защитник подумал, что я решила отомстить ему подобным образом, например, за тот раз, когда меня поставили на место, оградив от любого вмешательства в личную жизнь и четко обозначив границу, к которую вздумала переступить, скатившись до откровенной фамильярности и обвинений. Тен-Лоран в этот момент зашуршал бумагой, извлек из нее камзол и, естественно, восхитился. Именно теми словами и фразами, которые окрылили старавшихся мастериц, поблагодарив каждую из них. Затем были и другие предметы гардероба, пока очередь не дошла до моих платков. «Это Маришка старалась», — подсказала Сеша, поскольку, в отличие от остальных гимназисток, я не спешила выступать вперед и принимать заслуженную благодарность. Мы рассудили, что без платочка костюм выглядит незавершенным. «Благодарю, Теа Эста. Изумительная работа». Как и все, мне досталась очаровательная фраза, прозвучавшая довольно искренне и, кажется, даже на полтона не прохладнее благодарностей, адресованных остальным. «У вас и платки монстр уничтожил», — всхлипнул кто-то из особо впечатлительных девушек. Проглотил, не задумываясь, Теа Аксель. А вот это была чистая ирония, этакая аристократическая шпилька, завуалированная, но оттого не менее острая. Она точно адресовалась мне, и я попалась. «Видимо, вы очень переживали», предварительно сцедив весь яд, чтобы не портил нежного тона голоса, невинно похлопала глазками. «Это невероятно нужная вещь в гардеробе, без аккуратного уголка отглаженного платочка, так мило выглядывающего из кармана, костюм аристократа выглядит неэстетично». Следовало сделать эту речь короче, слишком пространно вышло, ведь нам объясняли, чем немногословнее фраза, тем прицельнее она бьет в нужную мишень. Едва ли моя ответная шпилька пробила броню защитника. «Аристократу платок нужен не для этого, Теа», с вежливой улыбкой ответил Эсташ. И замолчал. «То есть, понимаете, как хотите? А для чего нужен платок? Пылинку с носа смахнуть? Рот промокнуть? Высокий лоб натереть, чтобы блестел и намекал на могучий ум? А может, хлестнуть по щеке кого-нибудь взорвавшегося, вызывая его на поединок? Хотя хлестали, кажется, перчатками». Молчание Тен-Лорана, естественно, подогрело интерес. В комнате стало жарче на несколько градусов. Всем было любопытно, для чего аристократу платок, и мы ожидали пояснений. А Эсташ в это время исключительно бережно сворачивал наши бантики, чтобы вернуть их до Нестиар. «Для чего же, Арис Лоран?» Сеша первой не выдержала, а я весь язык себе искусала, чтобы не сорваться. «Если меня поддевают, хотя бы продемонстрирую полнейшее равнодушие». Эсташ как раз подошел к Донне Стиар, передал ей ленты и повернул к Селесте голову, слегка нахмурив лоб, словно и позабыл уже, о чем речь. «Вы о платке, Теа Шернест?» «Как мило! Мы ждали, затаив дыхание, а он будто только вспомнил». «Платок пригодится, если придется подать его плачущей девушке». Совершенно покорив нас подобным ответом, Эсташ поцеловал руку разомлевшей преподавательнице. Он отметил ее удивительное умение организовывать своих учениц, откровенно завидовавших Стиар в этот момент, и как-то незаметно выпроводил нас за дверь. Уже в коридоре растерянные и дезориентированные девушки во главе с учительницей совершенно нестройными парами отправились на выход из башни. Ночью всегда царит особенная тишина. В башнях, на расстоянии от суетных городов, она нарушалась лишь стрекотом кузнечиков, а у подножия порхали в траве светлячки. В самое темное время суток не до сна было разве что гимназистам, которые, подобно мне, решились на нарушение правил. Путь мой лежал в мужское общежитие. Из нашей крепости, девичьей невинности, прямиком в цитадель мужской неприкосновенности. И не то чтобы я очень стремилась к кому-нибудь там прикоснуться, однако попасть в закрытую для юных дев часть гимназии являлось самым важным вопросом на данный момент. В башнях Царима существовала своя система тайной ученической почты. Различные бумажные голубки и прочие формы связи легко перехватывались преподавателями. Стоило только посланию перепорхнуть сквозь защитные чары, наведенные учителями. Незримые нити защиты мгновенно становились заметными глазу, разгораясь яркими оттенками алого, и захватывали в паутину письмо, содержащее пусть даже зашифрованный текст, касательно любого нарушения правил. Каким бы способом извратить собственные намерения, выдав их за самые благородные «мы не прибегали», результат оказывался один. Письмо нарушителя попадало на стол директора. Как итог, предприимчивые гимназисты всеми правдами и неправдами проложили между общежитиями целую систему обычных пластиковых труб, совершенно не реагирующих на магический поиск. По узким трубам запускались с помощью сжатого воздуха шарики с записками. Магия задействовалась в конце, когда посланию следовало отыскать адресата. И срабатывала она всегда точно и быстро, успевая опередить учительские следилки. Этой тайной почтой я и заполучила приглашение на не менее тайную встречу с одним из пятикурсников. Без преувеличений я бы назвала его талантливейшим фантомным чудодеем. Он просто отлично зачаровывал вещи. Настолько первоклассно, что раскусить не могли даже преподаватели, которые набили руку на студенческих иллюзиях. А все потому, что работал одаренный гимназист весьма кропотливо, и вещи ему требовались непростые. Например, кулон-сердечко, временно сменивший на моей груди подарок отца, принадлежал раньше моей же сокурснице. Путем равноценного обмена я раздобыла для себя возможность сходить вместо нее на экскурсию. Хотя легальным способом заполучить подобную вещицу, посвятив в собственные планы еще кого-то, кроме Селесты, оказалось непросто. Но иначе фантомщик не работал. В этом же случае парень заверил, что зачарует как надо, и, надев кулон, я обрету внешность другой девушки. Идти тайком одной или даже просто отстать от четверокурсников и следовать за группой на расстоянии, чтобы не засекли инспектриса и куратор парней, я больше не рисковала. После происшествия у прудов совсем не хотелось отбиваться от стайки девушек и надежного присмотра инспектрисы. Маленькая хитрость позволяла всем принять меня за сокурсницу, а мне спокойно пройтись по загадочному и древнему особняку. Все, что еще оставалось воплотить в жизнь, это тайком встретиться с фантомщиком и позволить ему создать привязку кулона ко мне. Провести этот маленький, в целом не самый сложный ритуал парень мог исключительно ночью, а попасть в сад или аудитории на общей территории после наступления часа отбоя было невозможно. Еще невозможней казалось пробраться в мужское общежитие. Но это если не знать тайного пути, а я его знала. Выйдя из комнаты, кралась по винтовой лестнице, прилипнув лопатками к стене и замирая от каждого шороха. Сегодня в общежитии дежурила Салоне. Несмотря на строгость во время уроков, к ночным бдениям в женской башне она относилась весьма попустительски. Проще говоря, обходила общежитие строго в полночь, в 3 и в 6 часов, а остальное время спала на тахте в нижней комнате возле выхода. Когда я, опасаясь случайно повстречаться с такими же ночными лазутчиками, добралась до последней ступеньки, услышала раскатистый храп. Входная дверь оплеталась на ночь защитными заклинаниями, так что незаметно выйти не удалось бы в любом случае. Но мне требовалась не она, а другая, низкая дверца, располагающаяся прямо под лестницей. Обмирая на каждом шаге, я на цыпочках пробиралась к вожделенному входу, а, положив ладонь на ручку, стала тянуть ее вниз по миллиметру, боясь, что заскрипит. Ручка не подвела, как и петли. Не издав предательского звука, они легко отворили дверцу, и я проскользнула внутрь, осторожно прикрыв ее за собой. Здесь, вниз, уводила еще одна лестница. На этот раз не каменная, а деревянная, а потому ужасно скрипучая. Хорошо, что противный шум уже не мог потревожить крепкого сна Салонки. Вытащив из кармана брошку-светлячок, я прицепила ее на грудь и при неясном свете, позволяющем случайно не споткнуться, ускорив таким образом спуск, сошла в небольшой подвал. Тут чувствовался холод подземелья, и на одной стене виднелась металлическая решетка, за которой царила полнейшая темнота. Эта самая решетка запиралась на большой замок и отгораживала длинный коридор, проходящий в глубине горы. В прежние времена здесь находились старые каменоломни, откуда брали камень для строительства башен, после чего остались длинные и узкие лазы, соединяющие разные части гимназии. По коридору можно было добраться до мужского общежития, а на другой стороне должен был ожидать меня пятикурсник. Вот только ключ от решетки всегда носил при себе дежурный. Однако я знала, как обойтись без него, и принялась искать ровный квадратный контур. Дело в том, что пол был выложен камнями, и здесь речи не шло о симметричных очертаниях, но в одном месте камни формировали идеальный квадрат. Согласно данным из моей секретной книги, тут и следовало искать узкий лаз. Он вел в коридор ярусом ниже, и по нему можно было пройти часть пути и снова подняться на верхний переход. Отыскав люк, надавила носком туфли на нужные камни, и крышка, походившая на часть пола, сдвинулась сама собой. Держась за края, я зависла над темной бездной, а затем разжала пальцы и спрыгнула. Лететь было совсем невысоко. Ощущение бесконечного колодца создавалось исключительно благодаря темноте, а на самом деле я могла бы нащупать носками ног каменный пол, еще не оторвав от краев лаза своих пальцев. В этом коридоре мне уже приходилось бывать прежде, и передвигаться можно было лишь пригнувшись. Древний переход, расходящийся на многочисленные ответвления, был старее того, что наверху, а потому ниже и уже. Перемещаясь по нему в хорошо известном направлении, я думала, сколько же сил вложили защитники в строительство башен. Мне, как всегда, хотелось прикоснуться к сухим холодным стенам и на миг остановиться, прикрыв глаза и слушая тишину. Я пользовалась этим ходом не единожды, но каждый раз желала замереть в благоговении и представить тех, кто создавал ходы сотни лет назад. Было ли мне страшно в этой темноте? Никогда и нисколько. В башнях я всегда испытывала совершенно особенное чувство защищенности, словно во веки веков здесь не могло случиться худого, поскольку сам воздух гимназии пропитался теми чарами, что давным-давно навели на нее основатели. Пробираясь вперед, практически на ощупь, так как брошь светила очень тускло, я не сворачивала к темным ответвлениям, а шла по самому широкому лазу. Ощутив на лице дуновение ветерка, поняла, что над головой находится открытый колодец, соединявший оба уровня примерно на середине пути. Вытянув вперед руки, нащупала выбоины в стене, наподобие ступенек, и вскарабкалась таким образом наверх.